Солнце зашло за горизонт, утонув где-то на западе. Температура упала. С неба нависли грузные серые тучи. В горах они казались куда ближе и массивнее. Брось в них камень, и он точно пропадет в гнетущей черной завесе. Кто знает, может, после этого опрометчивого броска появится Бог и накажет наглеца, посмевшего осквернить небеса. В палаточном лагере горели десятки костров. Одежда была уже высушена, и сейчас бойцы спокойно отдыхали, закончив ужин. Несмотря на сложный день, у всех было приподнятое настроение. Раздавались смешки, кто-то травил веселые истории, другие бросали взгляды на девушек из взвода Ирмы. Естественно, там были одни красотки, и как же сложно было добиться их расположения. Многие из них были увлечены лишь молодым господином. И где справедливость? Хотя, если откровенно, то каждый гвардеец здесь уважал Томаса и в полной мере осознавал его харизму и популярность у женщин. Поэтому они собрались все здесь, дабы стать сильнее и получить хотя бы часть успеха своего молодого господина. К палатке Томаса подошел Сергей. «Господин у себя?» Казбек сидел рядом с шатром, приняв на себя обязанность охранника. «Не, занимается!» Сергей чуть смутился ответу. Даже у такого тертого вояки, как у него, наползла нелепая улыбочка. «Хм-хм, понятно. А о чем ты подумал, командир?» — приподнял Казбек бровь, строя из себя сейчас скромного охранника, совсем не понимавшего реакции капитана. «Ничего такого», — пожал капитан плечами. «Ладненько, я не буду беспокоить главу». Не выдержал Казбек и улыбнулся. «Да я серьезно! Глава отошел к той вершине!» Указал он пальцем на соседнюю вершину горного хребта. «Сказал, придет через пару часов. А дамы его с ним ушли. Вон как. Только непонятно тогда, зачем ты сидишь тут». «Я тоже жду главу», — пожал Казбек плечами. «Понял. Тогда двигайся». Сергей присел рядом на рюкзак товарища. Оба посмотрели в ночное небо, затянутое тучами. «Как думаешь, что будет потом?» — произнес Казбек после недолгого молчания. «После расправы над вепрями? Ага». Глава говорил, что хочет получить статус высшего клана. «На этих летних играх». Казбек довольно хмыкнул. «Кто бы мог подумать, что однажды наш клан займет такие высоты?» — он улыбнулся. «Ты видел, как на нас смотрели люди клана Такахаси?» «Видел», — кивнул Сергей, также не в силах скрыть довольную улыбку. Конечно, он заметил, с каким уважением Такахаси смотрели на гвардейцев. Несомненно, японцы уважали их и особенно господина. Но о таком можно было сказать не только про Токио. Романовы стали уважаемы и в Российской империи. Если раньше на Сергея и Казбека смотрели как на псов, не способных ответить, то в нынешнем положении мало кто мог позволить смотреть на них свысока. И все это заслуга молодого господина. «Все чаще я понимаю, что нам очень повезло с ним». «Это точно», — поддакнул Казбек. «Когда увидел его впервые, подумал, какого хрена? Нами будет управлять этот странный паршивец?» «Но господин Дмитрий не ошибся, и я очень рад». «Твоя правда», — кивнул Сергей, продолжая смотреть в серое небо. «Боюсь даже представить, куда сможет добраться молодой господин». «Станет императором?» — расплылся Казбек в улыбке. «Хе, это ты, конечно, загнул». «А что?» — наигранно возмутился Казбек. «Думаешь, не справится?» «Дело не в этом», — качнул Сергей головой. «Чтобы господин стал императором, должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Да и в этом случае занять место правителя — задача совсем иного уровня. К тому же наш господин», — улыбнулся капитан, — «как бы сказать». «Думаю, он совсем не этого хочет». «Соглашусь», — вздохнул Казбек. «Порой даже я не могу понять его. Вскоре Томас в компании девушек появился на территории лагеря. Его взгляд, спокойный, как тихий океан в ночной штиль, но до ужаса опасный на своих глубинах, был наполнен до краев силой. Многие уже догадались, что глава занимался прокачкой своих оби, и на каком он сейчас уровне, можно было только догадываться. «Господин!» — поднялись с рюкзака Сергей и Казбек. «Что-то случилось? Почему не отдыхаете?» — поинтересовался Томми. Сам он был раздет по пояс, на плече лишь полотенце. «Хотели поговорить, если вы не против», — ответил Сергей. «И почему вы раздеты? Не простудитесь?» — включил Казбек режим няньки. «А, все нормально», — зевнул Томми. «Я купался в горной реке». Мужчины переглянулись. Горные реки были до ужаса холодными даже летом. Что уж говорить про зиму. Он точно сверхчеловек. Томми обернулся к девушкам. «Хватит трястись, заходите скорей», — указал он на палатку, и девчушки залетели чуть ли не галопом в шатер. Они тоже искупались, но явно делали это в другом месте, чтобы не смущаться похотливым глазам Томаса. И сейчас дрожали от холода. «Выкладывайте, о чем вы там хотели поговорить?» Видимо, он даже не думал накинуть что-нибудь из одежды. «Ох, господин, вот всегда вы такой серьезный!» Достал Казбек из-за пазухи бурдюк с вином. Сергей слегка улыбнулся, переживая за реакцию главы насчет алкоголя. Все-таки на учениях он запрещал выпивать. Томми задумался о чем-то своем, вспоминая, через что прошел вместе с этими мужчинами, и улыбнулся. «Ладно», — присел он на подготовленный для него рюкзак. «Только это», — указал он на выпивку, — «исключение из принятого правила». «Мы понимаем, господин», — кивнул Казбек, разливая красный насыщенный напиток по походным кружкам. Они чокнулись и осушили посуду. Глаза Сергея и Казбека были довольны. Им было приятно вот так выпить с молодым господином, ни о чем не заботясь. Наконец, Сергей нарушил молчание. «Господин, прошлая битва...» Подбирал капитан слова, хоть и репетировал это уже десятки раз, но в этот момент самые лучшие фразы нарочно ускользали из головы. «Была очень опасной. Мы не можем так рисковать вашей жизнью». «Согласен», — поддакнул Казбек. «Если с вами что-то случится, что произойдет с кланом?» Томас нахмурился. «Вы желаете служить бесчестному господину?» Его голос моментально стал острым, как лезвие, и холодным, как лед. Сергей и Казбек понимали смысл его слов и то, что молодой глава лишь желает оплатить по долгам, поэтому капитан поспешил объяснить сказанное. «Не гневайтесь, господин. Не поймите наши слова неправильно, мы лишь хотим просить вас быть более осторожным и использовать нас в своей войне». «Так точно», — кивнул Казбек. «Разве обязанность гвардейцев не воевать за их господина? Вы все время лично рветесь в бой. Сил медведей должно хватить для противостояния вепрям». Промычал Томми. «Я не могу использовать вас в бою с опасными противниками. Это лишь бессмысленные жертвы». «Но мы готовы умереть», — не мог принять Сергей такой расклад. «Каждый боец готов отдать жизнь за вас», — подтвердил и Казбек. Томми вздохнул. Похоже, эти двое уже набухались. Вот от Сергея так и несет перегаром, от Казбека ничуть не меньше. Только дай волю этим двоим выпить, и они сразу наигрывали всю одну и ту же песню. «Ну, ничего не поделаешь». Томас сделал холодный взгляд и сказал грубым тоном, как всегда делал в похожих разговорах. «Вы мои солдаты. Я знаю, что каждый из вас бросится в пекло за клан. На том и держится наш девиз. Жизнь за клан. Но давно пора уяснить. Я не собираюсь разбрасываться ценными кадрами в угоду своих желаний». Сергей и Казбек, слушая молодого главу, завороженно кивали. Конечно, им до безумия была приятна такая похвала от молодого господина. Эти два тертых мужика сидели, словно дети с довольными лицами, грея свои уши. Два хитреца выманили сладкую похвалу от человека, которому они служат всем сердцем и душой. «На этом закончим», — завершил Томас одну и ту же речь, которую он говорил им в такие пьянки. «Господин, мы недостойны таких слов. Мы будем служить вам и клану еще упорней». «Хорошо. Я принимаю ваши слова. Служите клану с честью. Теперь отдыхайте. Завтра сложный день. Спасибо, глава. Спокойной ночи, глава». Сергей и Казбек поднялись и, пошатываясь, направились к своим палаткам. У каждого на лице сияла искренняя, довольная улыбка. Они действительно были готовы умереть за этого мальчишку. Разговоры у костров еще не утихали, хотя большинство людей уже уснули без сил. Томми, зайдя в шатер, увидел в темноте, как девушки, несмотря на некие разногласия, жались сейчас друг к другу от холода. «Госпожа, вы такая теплая!» — ткнула Норика нос в спину Юны, прижимаясь к ней плотнее. «Согласна!» — обнимала Ханака красноволосую спереди. Аделина лежала позади Такахаси, укутавшись лицом в ее густые зеленые волосы. Айка, лежа с краю, прижималась к пепельноволосой, получая свою порцию тепла. Томас шагнул внутрь, и девушки тут же посмотрели в сторону входа. Одного взгляда на его полуголое тело хватало, чтобы замерзнуть еще сильнее. Как он не мерзнет? «Сейчас согреетесь», — произнес Томми загадочным тоном, да таким, что девчонки сглотнули от предвкушения. Даже Норика почувствовала несвойственную ей растерянность. Неужели и она будет согреваться вместе со всеми? Пять пар женских глаз наблюдали за Томасом. Каждая представила довольно пошлую картину от его сказанных слов. Он же, в свою очередь, достал несколько толстых свечей и зажег фитили. Установив свечки в специальных подсвечниках, наполнил их водой. «Он будет делать это при свечах?» — сглотнула Норика. «Как пошло и романтично! Нет, что за странные мысли!» Ее глаза незаметно наблюдали за полуголым пареньком. Она всеми силами пыталась бороться с навязчивыми мыслями, ведь сегодня Томас показался ей совсем не тем, что раньше. «Как же стыдно будет делать это перед всеми!» — краснела Юна. «И о чем он только думает? Дурак, пошляк!» «Неужели мой первый раз будет здесь?» — хлопала глазами Ханак. «Но сегодня он заслужил, пронеся меня столько на руках!» «Ни одна из них, — подумала зеленоволосая о соперницах, — никогда не будет столько на его руках, сколько я пробыла! Ха-ха-ха!» Ее победная улыбка больше не могла прятаться в этом шатре. «Ханака смеется?» — не поняла Аделина, обнимая зеленоволосую, чувствуя ее сдавленный смех. «Вот же глупышка, сегодня Томми будет моим». «Интересно, куда он ляжет?» — подумала Айка. «Будет странно, если он пристроится к Норике. Поэтому я и легла с краю». Похоже, даже в такой ситуации она действовала абсолютно хладнокровно, как великий стратег. «Сейчас тепло от свечей распространится и станет даже жарко», — произнес довольный Томми. «А? И все? Что? Я не расслышала. Отчего жарко?» У каждой из присутствующих завертелись мысли и появилось осознание того, что все совсем не так, как они ожидали. Томми достал из рюкзака отдельный матрасик и прилег возле входа. «Споки всем!» В другом конце лагеря, в палатке Юта Куросаки. Глоть, Жадненько сглотнул толстячок, когда Ирма сняла с себя штаны и лифчик. «А ты любопытный. Нравится?» Стояла она в одних трусиках, глядя на то, как Юта пожирает ее глазами. «Я не видел такие большие...» Ирма ухмыльнулась, сжав ладонью молочный бидон пятого размера. «Попроси меня как следует, и я разрешу их потрогать». В это мгновение Юта превратился в быстрейшего ниндзя Востока, проворного таракана и юркого тарантула. Его движения были поистине молниеносными и отточенными. Он тут же принял позу покорности, встав на четвереньки и ударив головой о настил. «Прошу, Ирма-сэмпай, позволь к ним прикоснуться». Ирма ухмыльнулась. Она поставила свою стопу 43-го размера ему на спину. Казалось, щеки Юта вспыхнули. Это могло показаться чертовским унижением, происходя такое в повседневной ситуации. Но не сейчас. «Ты старался сегодня», — улыбалась блондинка, наблюдая за трясущимся от радости Юта. «Мой маленький тигренок». «Ирма сама». В это время в Токио. Район Ураясу. Токийский залив был неспокоен. Волнорезы и затишок бухты не справлялись в полной мере с дикостью природы. Волны неслись к пирсу, разбиваясь в самоубийственные атаки о камни. Брызги от ударов взлетали высоко в небо. Стой кто-то на берегу, его бы тут же окатило их гневом стихии. Волна за волной разбивались о крепкий пирс, построенный людьми. Непрекращавшаяся атака за атакой, бесконечная битва природы и человека, не знавшая покоя. На пустыре старого района строительная техника ожидала своего часа. Вскоре здесь, в Ураясу, начнутся работы по обустройству. Богатые кланы Японии успели вырвать себе жирные куски, но, среди прочих, здесь также была часть территории Такахаси, которая, естественно, имела совсем иного хозяина, молодого аристократа из Российской империи. И сейчас в одном из пустовавших кварталов должна произойти встреча, объектом обсуждения которой и являлся этот молодой русский. Место было выбрано не случайно. Ни построек вокруг, ни дорог, ни души. Одинокий автомобиль Audi стоял в центре пустыря, дожидаясь приезда собеседника. Вдоль построек показались блики фар. К месту встречи приближалась неприглядная серая Toyota. Вероятно, собеседник не желал привлекать слишком много внимания к своей персоне. Из немецкого автомобиля показался молодой мужчина и с плохо скрываемым раздражением присел на заднее сиденье Toyota. «Крот, прием! Цель пересела в серую Toyota. Принято!» Как бы ни пытались дельцы скрыть свои темные дела, нашлись те, кто был достаточно умелым и скрытным, дабы иметь возможность проследить за этой встречей. По крайней мере, слежка за одним из них и привела их сюда, в Ураясу. «Как со звуком, прием?» «Слышно хорошо, прием», — ответил человек за аппаратурой, сидя в ближайшем здании. На заднем бампере Audi был аккуратный прострел. По пути сюда водитель решил, что из-под колеса вылетел камень. Но на самом деле то был выстрел из винтовки с мощным жучком прослушки. И сейчас, несмотря на то, что разговор происходил в Toyota, после обработки можно с легкостью просеять звук и получить нужный диалог. «Крот, прием, по Toyota произвести выстрел с маяком. Рискованно, прием. На отходе. Тогда действуй. Принято». В машине шел разговор. «Анакоджи-сан! Простите, что вам пришлось тащиться в такую даль!» Тугуру чтиво склонил голову, принося свои извинения. Советник Ордена Вепри брезгливо махнул рукой, дескать, ближе к делу, ведь это он назначил встречу именно в этом месте. «Рассказывай, Тугур, что случилось? Ты ведь не позвал меня из-за какой-то ерунды?» «Конечно, Анакоджи-сан. Вы сказали, что по телефону нельзя ничего обсуждать». Минара решил перестраховаться. Он слышал о случившемся на дне рождения Таджира и не хотел быть как-то связан с молодым наследником, пока на него направлено столько глаз. Сейчас наследник семьи Кагана был на слуху из-за своей осечки. Утечка случившегося из дома Юкине Таджира, была она случайной или же нет, уже не важно. Сведения о проигрыше Тугура Романову просочились в аристократическом обществе, подобно кипящему гейзеру. Все молчали, делали вид, что не в курсе. Но враги семьи Кагана брезгливо ухмылялись в их сторону. «Тогда говори», — сдвинул мужчина брови. «У меня не так много времени». Тугур видел недовольный взгляд карих глаз Анакоджи. Стальной, непоколебимый. Такой взор мог внушить страх любому. Куда там Романову до пугающего Анакоджи? Иной уровень силы. Тугур собрал решимость и склонился, насколько было возможно, сидя на заднем сиденье. «Пожалуйста, Анакоджи-сан, убейте Романова!» Вепрь лишь окинул склонившегося Тугура бесчувственным взглядом. Неужели этот аристократ настолько глуп? Или ярость от унижения затмила его разум? Ведь очевидно, что Романова уже арестовали бы еще в поместье Таджира. Устроить драку на дне рождения сестры его величества — разве не причина? Но раз этого не произошло, то хозяйку дома вполне устроило произошедшее, что означало лишь одобрение и поддержку с ее стороны этому молодому русскому. Конечно, Анакоджи не знала записи разговора, предоставленной Томасом, иначе вряд ли бы даже Юкине удалось уладить тот конфликт. Томми в тот вечер по-настоящему рисковал, пожелав убить Тугура. «Ты глупец, Тугур! Мне больше нечего тебе сказать!» Анакоджи был совсем не в духе. Поиски демона не приносили успехов. Даже несколько крупных партий запреток, засвеченных для приманки, не сработали. И черноглазый сучонок не появился. Все-таки план старика Фую провалился, и действия демона с запретками оказались разовой акцией. «Анакоджи-сан!» — поднял парень голову. В его глазах горела мольба о помощи. «Он унизил меня! Даже отец принял его сторону!» Сжал он кулаки. Юкине разобралась с присланной записью Томуса, и дабы не рушить отношения с отцом Тугура, прислала ему часть звукозаписи. Любому было ясно, что молодой японец провоцировал Романова всеми способами, а после и вовсе решил убить, так ловко озвучив алиби перед ее охраной. Отцу Тугура пришлось извиняться за доставленные неудобства от его отпрыска. Ему даже пришлось перечислить крупную сумму, так как из-за глупого сынка охрана Юкине могла быть вовлечена в свидетельствование неудавшегося убийства. Узнай после кто-то правду, что Романов не оскорблял семью Каганы, бесчестие могло упасть и на саму Юкине за лжесвидетельство ее охранников в суде. Отец же сказал Тугуру, что разочарован в нем, а также опечален, что тот даже не смог убить Романова, рискуя честью всей семьи. Возможно, это и подтолкнуло Тугура встретиться с Анакоджи. Что если он все-таки убьет Романова? Может быть, тогда отец будет более благосклонен к нему? «Это твои проблемы, Тугур. Мне не до твоих интрижек», — отказал холодно Анакоджи. «Но Анакоджи-сан!» — побагровело лицо парня. «Если он не уничтожит Романова, то окажется неудачником. Кто захочет иметь дело с таким человеком? «Ты оглох!» — приподнял вепрь бровь. Стиснул Тугур зубы. «Значит, и вы туда же! Анакоджи-сан, бросаете меня!» «Я не намерен больше слушать!» «Проваливай!» Анакоджи больше не смотрел на него. Объяснять сейчас что-то этому богатенькому сынку совсем не хотелось. «Я... Если вы не убьете Романова, я... Я расскажу о вас!» «Что ты сказал?» — посмотрел на него злобно Анакоджи. «Что мне остается?» — не отводил Тугур безумных глаз. «Выбирайте, Анакоджи-сан! Или вы убьете Романова, или имперская служба нагрянет в ваш офис. Уверен, им будет на что там посмотреть». Его глаза расширились. В груди невыносимо заболело. Он напоследок увидел, как Анакоджи вытащил из его груди окровавленную ладонь. «Анакоджи-сан!» Тугур обмяк. Его испуганные глаза навсегда закрылись, а на губах застыла недосказанная фраза. «За что?» «Тупица!» Вепрь достал белый платок и вытер свою ладонь. Его абсолютно безразличный взгляд направился на переднего пассажира. «Выбрось его, охрану перебей!» «Как прикажете, господин!» Ниндзя вышел из автомобиля исполнять приказ. «Прошу простить, господин», — произнес водитель. «Но разве это не будет проблемой?» — имел он в виду убийство Тугура. «Нет, у него конфликт с Романовым. Нас никак не свяжут с его смертью». Водитель понятливо кивнул. На улице послышались вскрики. Ниндзя разбирался с охраной наследника. Через пару минут он открыл переднюю дверь. «Ваш приказ исполнен, господин». «Хорошо. Уезжаем». Шли дни, пролетали ночи. Наконец, боевые учения клана Романовых и их союзников подошли к концу. Ранним утром, когда солнце только вступило в свои владения и едва осветило округу, на вершину горы поднялись десятки гвардейцев. Они только проснулись, но поспешили наверх, дабы увидеть его, молодого господина, обещавшего сделать прорыв. Взгляды людей не могли оторваться от его движений, от его облика, танцевавшего в лучах зимнего солнца. Голый по пояс он рассекал воздух грубыми, до невозможности выверенными ударами. Его тело расплывалось от каждого рывка. Кулаки мелькали с неуловимой скоростью. Мощь, опасность, сила. Именно так можно было описать молодого Романова. Грубо и ёмко. В то же время его идеальные движения походили на танец. Опасный и смертельный. Многие здесь осознавали, если это действительно танец, то Томми — дьявол, станцевать с которым означало лишь умереть. И как дополнение идеального — образ чего-то ужасного в лице молодого господина. За его спиной смеялся кукловод, тасовавший десятки стилей, а на талии опасно сиял коричневый пояс.